«Извините, ничего страшного», — усмехается гигант, отчего меня чуть с руки не сдувает. «Это я виноват, надо было начать издалека, или с какой-нибудь шутки. Ты как, уже лучше?» Усаживаясь, спрашиваю и на всякий случай, жгутами прикрепляюсь к руке. «Расскажите больше?» «Расскажу, но теперь и правда начну издалека, то есть, почти сначала. Что было раньше, я и сам не знаю. Слушай, итак, есть в мире и не только в нашем, особенный вид существ. Божественные деревья, которые, путешествуя в пустоте, несут жизнь. Попадая в новый мир, они приносят с собой счастье и радость. Все живое в том мире обретает силу, живет под сенью такого древа, растет, дает потомство. Пока ты спал, я заглянул в твою память, и что вы там увидели? Несгибаемую волю и неудержимую тягу к жизни. Ты, сам того не понимая, пришел в умирающий мир и, несмотря на то, что считаешь себя человеком, выполняешь свое предназначение. Но мир не умирает, там полно магии. Жизнь, древо запечатано, грустно вздыхает владыка. Совсем недавно, я был в том мире и своими глазами все видел. Люди смогли осквернить божественное древо. Росток вырос на пропитанной кровью земле, впитал в себя людские пороки и этим исказился. Дева, вкусившая плод, приняла всю эту мерзость и стала монстром. Но, себя она не потеряла. Ей противно свое прошлое, противно то, кем она является. А кем она является? Ее народ – паразиты. Они рыщут в пустоте, путешествуют между мирами с целью найти и сожрать древо. Их не волнует факт, что этим они убьют все живое. Им нужна только сила. Дева не такая. Она любит жизнь и в свое время пыталась защитить мир, который ты теперь называешь своим домом. Но принятые ей пороки исказили ее. Жестокость, жажда силы, желание единолично обладать всей магией. Однако, в глубине души, дева хранит любовь ко всему живому. Грустная история. Значит, Зицу не врала. Кагую надо спасать. Но как? Слишком много информации. Ничего в голову не приходит. Надо узнать больше. Скажите, а здесь тоже есть древо? В каждом живом мире есть древо, усмехается Эрдрин. Но, в каждом мире, оно выглядит по-разному. Где-то это гигант, подпирающий кроной небосвод, а где-то тоненький росток или маленький кустик. Размер не важен, важна роль. Держись крепче, сейчас я покажу тебе. Сказав это, великан резко выпрямляется, хватает посох и стучит им по полу. Мир мигает, и мы оказываемся на вершине скалы, возвышающейся над зеленым морем. А впереди, пряча ветви в облаках, возвышается оно, древо жизни. Такое огромное. Вот, довольно тянет гигант. Возможно, если бы не корыстные цели одного человека, ты стал бы таким же. Нашел себе мир, распространил жизнь и согревал бы ее. Впрочем, сейчас ты этим и занимаешься, но поскольку слился с человеком, масштаб немного не тот. Я что-то этого не заметил. Да, не заметил, ты просто слишком молод. Когда я был в твоем возрасте, вел себя точно так же. Интересовался дриадами, хотел исследовать мир, мечтал о приключениях. Это пройдет со временем. Будь внимательнее и все увидишь. Заметишь, что все живое тянется к тебе, как трава к солнцу. Поймешь, что одним своим присутствием вдыхаешь в умирающий мир саму жизнь. Теперь мне многое понятно. Я понял, почему меня любит. Я, да, вернув нас в свое жилище, говорит гигант, к тебе тянутся. Ты и есть жизнь, вечно цветущий, росток древа жизни. Выполни свое предназначение. Слияние с человеком дало тебе новые возможности. Ты не привязан корнями к одному миру, поэтому сможешь защитить его, свой мир, тех, кто тебе дорог, а мы все поможем тебе в этом и обучим. Здесь, нет, конечно, я был бы очень рад, если бы ты остался с нами, но у тебя другая цель. Свой мир ты уже нашел, и здесь остаться сам не сможешь. Тебя будет тянуть обратно, к тем, кого любишь, к твоему миру. Я дам тебе учителя и особые семена, которые помогут, просто посади их в своем саду. Но и к нам ты всегда можешь прийти, за советом, или просто повидаться. Мы будем рады, особенно те три дриады. С этими словами, владыка опускает меня на пол, выпрямляется и стучит посохом. Рядом с ним кружится вихрь из листьев, уплотняется, принимает образ девушки и... «Дедушка, ты звал меня?» Встав на одно колено, спрашивает девушка. «Ники, познакомься. Это Лаши, росток божественного древа. Ты пойдешь с ним и станешь ему учителем. Ух ты!» Повернувшись, восклицает девушка и внимательно рассматривает меня. Невысокого роста, с зелеными волосами вперемешку с листьями. Она стоит, открыв рот, смотрит на меня огромными серыми глазами и дергает длинными и острыми, как у эльфов, ушками. При этом выглядит очень мило и как-то по-детски, но в то же время необычно. Немного смущают рожки на лбу и длинный зеленый хвост с двумя листами на конце. Одета в серую рубаху с длинными широкими рукавами, кожаные шорты и высокие сапоги. Но, из рукавов, вместо рук торчат разной толщины, покрытые редкими листьями лианы. Венчает все это великолепие, корсет из коры, забавно поднимающий небольшую грудь. Да, на учителя она совсем не тянет. Хотя, выводы делать не буду, рано еще. После знакомства с моим учителем, Эрдрин присел у стены и продолжил рассказ о древе, мне и этом мире. Как оказалось, местные обитатели, на самом деле дети древа, но его ростками не являются. Как и зачем они появились, никто не помнит. Первые летописи лесного народа об этом ничего не говорят. Но по легендам, когда лесной народ осознал себя, древо было всего пару десятков метров высотой. Эрдрин родился в то время, когда древо поднялось на полкилометра или же очень давно. Потому как сейчас, древо возвышается на целых 3 километра. Ледяные ветра, дующие на такой высоте, вреда ему не причиняют. А ствол в данный момент за день не обойти, что впечатляет, и я поверить не могу, что вполне мог стать таким же. Также, общими усилиями, мы восстановили историю моего прошлого мира. Там, древо было уничтожено. Оставшиеся же ростки разбрелись по свету. Эльфы, лесные, темные и светлые, стали их хранителями. Погибая от недостатка магии, они находили эти ростки и пытались спрятать. Однако их находили, убивали и забирали ростки. Одну такую зачистку, я помню, поучаствовал. Но Эрдрин уверен, что хотя бы один росток сохранился и прижился. Потому что в противном случае, уйти я бы не смог. Ростки древа живут по правилам, и если прижился один, то другие идут дальше. Неизвестно, как они перемещаются, неизвестно, в каком мире появились впервые. Но один мир, одно древо, такое правило. И Эрдрин за многие тысячелетия своих путешествий неоднократно в этом убеждался. Хотя, с его восприятием времени, все не так просто. По его меркам, 1000 лет, это не больше, чем недавно. Как будто вчера, и это тоже впечатляет. После такого разговора, владыка объяснил мне, что этот мир находится в тонкой прослойке между другими, и спрятан он здесь с целью защитить его от паразитов. Попасть сюда никто, кроме меня, не сможет, но своим визитом я открыл коридор. Теперь могу свободно приходить сюда, а местные обитатели смогут отвечать на призыв и являться ко мне. Мы заключили контракт, в котором я расписался своей кровью, предварительно узнав, что моя магия нужна для открытия коридора, а кровь только для того, чтобы они знали, что это я. Своеобразный ключ, но это и правильно. Безопасность не помешает, особенно когда за тобой охотятся паразиты, такие как соклановцы лунной богини. Существа сильные, преследующие одну цель – найти древо, с помощью него вытянуть всю магию и сожрать плод. Этим получить силу, продлить жизнь и сидеть в своем мире до тех пор, пока разведчики не найдут новое древо. Но мировоззрение самой богини мне нравится, и, думаю, если бы не обстоятельства, она бы чудовищем никогда не стала. После всего этого, Ники повела меня показать селение и рассказать, как они тут живут. Как оказалось, все дриады и энты живут в согласии как между собой, так и с природой. Обладая магией, они просто просят природу дать им то, что необходимо. И она тут же выдает. Нужен дом, и он мгновенно вырастает. Рядом с селением появился хищник, который удивительно, но присутствует. Природа уведет его подальше и даст добычу. Мир и гармония, другими словами, это место не описать. Да, лесной народ немногочисленен, но сам их уклад жизни. Они просто живут, радуются солнцу и никто не расслабляется. Все они учатся, оттачивают свои навыки и как могут готовиться. Все селения, раскиданные по бескрайним лесам, живут в постоянной готовности, потому как знают, что наступит момент, когда паразиты найдут их, придут и попытаются уничтожить древо. Надеюсь, этого не случится. Никогда. Дальше, выслушав напутствие от владыки и получив от него мешок с семенами, я был отправлен назад. С наказом хорошо учиться и сделать все, чтобы сохранить в том мире жизнь. Правда, перед самой отправкой, я неожиданно узнал, что Ники будет со мной всегда, но узнать больше не успел. Эрдрин грохнул по земле посохом, и меня вместе с Ники тут же вернуло обратно. Селение, дриады и энты, провожающие меня, исчезли, и я понял, что очутился в саду, прямо у конторы управляющего. Ух, это было. А почему в сад? Я же от дома уходил. Потому что концентрация магии здесь выше, с умным видом выдает Ники. Все эти деревья, они часть тебя. Понимаешь? Пошли, покажешь, где ты живешь. Сегодня отдохнем, ну а завтра начнем обучение. Пошли в контору, там свет горит, узнаю, как дела. Давай, а я пока семена посажу. Тут им будет хорошо. Маги, конечно, не как у нас, но это временно. Временно, ладно, потом узнаю. Ники, ты поосторожнее. Меня твои лианы не тронут. Мы с тобой ближе, чем ты думаешь. А ну да, тогда я быстро. Как закончишь, подходи сюда. Да, все еще не могу усвоить эту информацию. Но, теперь мне многое понятно. Особенно то, почему люди так тянутся ко мне. А Ники, они дети древа, значит, в какой-то степени, мы родственники. Подумать только, я, росток древа жизни. Теперь понятно, как я пережил все эти опыты, пытки и эксперименты. То есть не пережил. Блин, совсем запутался. Мне надо выпить. Садылаши, Дейдара. Очередная прогулка по ночному саду. Странная привычка, но здесь так тихо и спокойно. Деревья, они как будто живые и, кажется, что сейчас о чем-то тихо разговаривают. Это можно услышать в тихом шелесте листвы, скрипе ветвей и пении ночных птиц, которые, видимо, как и я, находятся здесь с целью получить порцию спокойствия и безмятежности. Потому что вот именно в такие прогулки, я понимаю, как прекрасна жизнь. Здесь, в этом чудесном месте, я поняла, пересмотрела все свои поступки. Я с уверенностью могу сказать, что поехавшая, все взрывающая Дейдара, умерла. Умерла тогда, когда Лаши привел меня и Курацучи, работать в это прекрасное место. Зато, в тот день, родилась новая я, добрая, веселая, красивая. Никто ни разу не сказал, что я уродина. Нет глупых шуток про арты на ладонях и то, как я ими сама ублажаюсь. Здесь, меня ценят. Не за то, что я сильная кунайчи, а просто так, потому что я есть. Йоши, строгий управляющий, ко мне относится как к дочери. Всегда подойдет, узнает, как дела. Рабочие, половина из которых шиноби и кунайчи, всегда поговорят, выслушают, дадут советы и если куда-нибудь соберутся, обязательно позовут с собой. Но из всех, в последнее время выделяется Сакура, девчонка с розовыми волосами, за неделю ставшая мне лучшей подругой. Сбежавшая из Конохи из-за издевательств, здесь она нашла свое счастье и втянула меня в настоящий водоворот событий. Кино, кафе, прогулки и разговоры, знакомство с семьей Лаше и с его же друзьями. Нет, не уйду, не хочу, останусь. Я здесь живая, нужная, красавица Дейдара Тян, а не злобная уродина. Здесь друзья, близкие, здесь Лаши. Он глупый и не понимает, что я влюблена в него. Или, я ведь сама этого не показываю. При встрече теряюсь и краснею, а он в своем репертуаре, вежливый, веселый, положил голову мне на колени. Приятно, останусь. Пусть я так и буду жить в саду, в своем маленьком домике. Но я сама хочу этого, мне. А, собственно, где у нас Лаши? Сакура говорит, что он ушел в мир призыва. Но не на неделю же, может он просто отбыл по делам, в другую страну, а мне не говорят об этом, или у него секретная миссия. Ладно, вернется, узнаю. Сейчас же, еще немного погуляю и спать. Завтра рабочий день. Сворачиваю и иду к дому. Вдалеке, сквозь ветви вижу окна конторы. Расти и будь сильной. Слышится где-то рядом голос. Вот так, скоро ты взойдешь и к утру вырастешь. Завтра я навещу тебя. Это кто? Что она тут делает? Что за самоуправство? Это сады Лаши. Нельзя здесь ничего садить. Крадусь между рядами и вскоре вижу силуэт. Между рядами, забросив на плечо мешок, бодро вышагивает странная девушка. В темноте плохо видно, но, я такую не знаю. Девушка же, останавливается, снимает мешок, шарит в нем, довольно хмыкает и вдруг срывает с ветки данго фрукты, вздыхая ест и хихикает. Воровка, собирает плоды. Ну я тебе сейчас, а ну стой, ворюга. Кричу, подскакиваю к ней, замахиваюсь и понимаю, что не могу пошевелиться. Все тело опутали лианы, которые вылезли из ее правого рукава. Из левого, торчат такие же. Девушка ничуть не удивлена. Держит меня, срывает еще один фрукт и с аппетитом ест. Ты кто, Ники? А ты, Дейдара? Я тут работаю. Ну вот и работай себе дальше. От меня что нужно? Выскочила, ударить хотела. Я думала, ты воруешь. Кто я? Ворую? Ну ты совсем. Я тут очень полезные семена сажу. А ты мешаешь, я Лаше расскажу, он знает. Лаше пошел с управляющим поговорить, отпусти меня, хи-хи, нет, ты интересная, Почему у тебя рты на ладонях, а они могут есть, а так, они не мешают, а под грудью, для чего они, расскажи, а пить ты ими можешь, вот были бы у меня такие, я бы хоть целоваться научилась, а то представляешь, 120 лет и до сих пор не-ни, слушай, ты кто, так я же говорю, Ники, полное имя не выговорить, да и не надо, а здесь я Слаши, дедушка Эрдрин, назначил меня его учителем. Завтра буду со строгим видом рассказывать умные вещи. Вот, когда-то, когда я еще маленькой была, короче, мы сбежали из селения и устроили праздник у озера, напились сока дурманика, нас за это старейшина выпорола, а ты сбегала из дома, а парень у тебя есть, странная девушка, присев на траву, говорила и говорила, рассказывала, спрашивала, сама отвечала на вопросы и делилась предположениями, поток сверхважной информации не прекращался. При этом, девушка ела фрукты, а лианы ее руки, доставали из мешка большие, размером с яблоко, судя по виду орехи, удлинялись и утаскивали их в сад. На просьбы отпустить меня, девушка внимания не обращала, рассказывала, спрашивала и не давая ответить, снова рассказывала. О, Дидаратян, кивает появившийся Лаши и обращается к этой странной. Ники, отпусти, пожалуйста, мою девушку. Хорошо, мы потом с ней поговорим. Мы уже подружились. Как ты сказал, твою девушку? Повтори. Дидара, извини, понимая, что ляпнул лишнего, пятится назад Лаши. Я, понимаешь, ну вот, сказал, а теперь начнет оправдываться. Съедет с темы и все такое. Понимаешь, наконец-то собирается он. Ты мне нравишься. Да, я сейчас не вру. Понимаю, что тороплюсь. Но, Дидаратян, ты будешь моей девушкой. Я, Лаши, ты. Всю жизнь мечтала это услышать, а сейчас, но я, так нельзя, у него их много, но в Кире так принято, да и его девушки не против такого, но я, неужели я это услышала, и от кого, от Лаши, от того, о котором уже давно мечтаю, в которого уже давно втайне влюблена, после того дурацкого поцелуя в руку, я не могу отказаться, я подумаю, конечно, сколько угодно, выращивая в руке цветок, мечтательно вздыхает Лаши, но... Предупреждаю, будешь долго думать, тогда я, чичи что, начну добиваться тебя, петь под окнами, заваливать подарками и комплиментами, даже подвиг совершу, я домой пойду, гордо подняв голову говорю и киваю Нике, потом ответ скажу, позже, как только оказываюсь на земле, на негнущихся ногах отхожу в сторону, скрываюсь за деревьями и срываюсь на бег, у меня будет парень, надо накраситься, нет, это завтра, надену лучшие платья. Надо сходить сделать прическу, убраться в доме, ай черт, он, теперь, уи-и-и, ахахаха, там же, Лаши, уи-и-и, разносится над садом визг Дидар и тут же следует громкий смех, ахахаха, чего это она, непонимающе смотрит на меня Ники, ей плохо, нет, ей хорошо, просто не ожидала, ну что, пойдем домой, с семьей тебя познакомлю, странные тут у вас люди, пошли, отдыхать надо, завтра у тебя трудный день, да. Трудный день, интересно, чему она меня научит, вот завтра и узнаем, а сейчас, эх, меня неделю не было, влетит мне, глава 55, за разговорами незаметно дошли до дома, вошли вовнутри, ничего не произошло, все спали и вставать не собирались, ладно, располагайся, хорошо, я поживу пока здесь, на диванчике, проходя в гостиную кивает Ники, что значит пока, эй, не шуми, разбудишь всех, нагло улыбается она, падает на диван и скидывает сапоги, довольно улыбается, подмигивает мне и мечтательно вздыхая смотрит в потолок, немного пугают ее слова, особенно о том, что поживет она здесь пока, да, ладно об этом потом, осторожно поднимаюсь в нашу комнату, захожу и вздохнув замираю, на кровати все, включая Сакуру и Хинату, обняв Мей, они спят, хорошо, что я вижу в темноте, иначе, а что иначе, они твердо решили быть со мной. Значит, раздеваюсь, осторожно укладываюсь на край, тут же попадаю в объятия Самуи, получаю поцелуй и оказываюсь прижат к груди, довольно улыбаясь закрываю глаза, и нет, не засыпаю, в голове слишком много разных мыслей, о деревьях, лесном народе, Нике, Дидаре и о семье, все что происходит, кажется чем-то невероятным и хоть дает ответы на большинство вопросов, вместе с этим вызывает чувство неправильности происходящего, итак, я... То есть Лаши, к сожалению, не выдержал экспериментов и умер. Я, в свою очередь, занял его место и слился с ним. Фантастика. И с одной стороны как бы да, но с другой. А если вспомнить, Арны Вороса, получив ростки, обрели силу. С имплантацией вторых ростков, Арн лишился разума и стал безэмоциональной куклой, а Вороса еще и человеческий облик потеряла. Почему? Они были намного сильнее и смогли выжить, или сработало правило «один мир, один росток», то есть, искаженные злой волей мастера ростки посчитали наши тела отдельными мирами, или после того, как их стало двое, они начали конфликтовать и этим изменили тела моих друзей, ответы знает Эрдрины, возможно, Ники. Значит, я должен это узнать. Ты вернулся, обнимая меня со спины, шепчет Тимари и вдруг кусает меня за ухо. Лоши. Вскакивает Хаку и тут же падает на меня. Лоши, мы так соскучились. Ух ты, выкрикивает Мабуи. Так, все подъем. А ты рассказывай, где так долго был. Я это. У нас он был, бесцеремонно вламываясь в комнату, улыбается Ники, на которой из одежды только вьюнки и маленькие листики. Это что за шалава? Злобно шипит Хината. Почему она голая и что делает в нашей спальне? Еще раз так скажешь, выпарю, грозит ей Лианой Дриада. Я, Ники. По распоряжению владыки Эрдрина, с сего являюсь учителем, нянькой и лучшим другом ростку божественного древа. Или же, Лоши. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда двигайтесь и не мешайте мне держаться ближе к воспитаннику. Если будет так, проблем не будет и мы подружимся. Какая поразительная наглость, качает головой Мей. Ну ладно, Ники, мешать столь важному процессу мы не будем. Только сначала расскажи, с какого перепуга Лоши стал ростком, и... Тут все просто, забираясь на кровати и опутывая меня лианами, улыбается Ники. Лоши, давным-давно умер. Ой-ой-ой, сразу начало. А как они отреагируют, узнав, что я не тот, кем являюсь? Это же, слушая рассказ Ники, девушки мрачнели с каждым словом. Но, ее не перебивали. Наконец, на моменте о моем предназначении, Мей и Тимари не выдержали, заплакали и бросились обнимать меня. Вместе с ними и все остальные. Плакали, уверяли, что я это я. Другого Лоши они не знают и для них такие новости ничего не меняют. Все обещали помощь и заверяли, что ни при каких обстоятельствах не бросят и не откажутся. Отчего я довольно улыбался, обнимал и целовал девушек и обещал, что все будет хорошо, что действовало. Ну все, спать пора, успокоив всех говорю. Через полчаса вставать, вздыхает Мей. Пойдемте завтракать, потом мы уйдем, а ты пойдет на тренировку. Крепче обливая меня лианами, вздыхает Ники. Да, точно, а вы? Прерывает меня настойчивый стук в дверь. Быстро одеваюсь, спускаюсь вниз и, открыв дверь, вижу растрепанного управляющего, который выглядит крайне растерянным и не знает, с чего начать. Что, Лоши-сан, это немыслимо. Сегодня сбор урожая. Мы начали пораньше. Трое уже в госпитале. Они, сделайте что-нибудь. А в чем причина, девушки? Схватив меня за футболку, истерит Йоши. Они. Пойдемте, сами все увидите. Какие нахрен девушки? О чем он? Вроде не пил. Ладно, отложив завтрак, всей семьей несемся в сады и как только прибегаем, видим Ильонинов, залечивающих разбитый нос рабочему. Рабочий же, глупо улыбаясь, хихикает и требует отпустить его. Что здесь происходит? Лоши, выдыхает один из медиков. А тут, ХМ, а ну быстро докладывай. Рявкает на него Мей. Мизукаге сама. С утра в саду творится нечто странное. Рабочие врезаются в деревья, сталкиваются друг с другом. Четыре сотрясения, разбитые носы, ушибы. Я это и сама вижу. Причина в чем, мы не знаем, разводит руками Ирьонин. Люди абсолютно здоровы. В чем причина, мы определить не можем. В сад еще не заходили. Вон, еще одного ведут. Еще один рабочий, зажимая разбитый нос, подходит к нам и, глупо улыбаясь, садится на траву. Переглядываемся и заходим в сад, быстро проходим по рядам, ориентируясь на крики управляющего, находим радостно гигикающую толпу, протискиваемся между людей и, вот это ничего себе, глядя на танцующую между рядами дриаду, высказываю я. Дриада же, не обращая на нас внимания, кружится в танце и мелодично смеется, отчего рабочие, открыв рты, смотрят на нее и всячески подбадривают. А дриада, зеленая, абсолютно голая, она красиво двигается и смотрит на народ ярко-зелеными светящимися глазами. Зрелище, завораживающее. Девушка, настолько красивая, что никаких слов не хватит, чтобы хотя бы приблизительно описать ее. Эту прелесть, надо увидеть. Анита, выходя вперед, хихикает Ники. Хватит народ смущать. Ау, сестренка, как я рада тебя видеть. Подбегая к нам, звонко смеется дриада, замолкает и огромными глазами смотрит на меня. Росток, Лоши. Ю-ху-ху, ну мне везет, сестры, он здесь, Тут же перед нами кружатся листья и сплетаются в человеческие фигуры. Дриады, одна краше другой, подходят ко мне и с интересом разглядывают. Хихикая шепчутся и... 20. Гордо подняв голову, выдает Ники. Я уже посчитала, стонет Мей. Зачем они здесь? Будут охранять сад и своим присутствием усилит магический фон. Переработают природную магию в энергию жизни. Как лоши. Понимаете, а почему они голые? Пищит Хината. Лоши же на них смотрит. А они, лоши, подходят ко мне сразу двое. Давай вырастим сад. Кхем, вы откуда знаете? Все деревья в нашем мире соединены корнями. Как, впрочем, и мы. Знает кто-то один, знают и все остальные. Ну так что, сад будем выращивать? Или для начала ты сделаешь нас красивыми, как Руту? А что, мы готовы? С этими словами, дриады разворачиваются и наклоняются. Кхы, кха, как интересно, толкает меня в бок Мей. Так вот чем ты в мире призыва занимался? Ничего нам рассказать не хочешь? А что тут рассказывать? Разводит руками Ники. Он росток и любит жизнь так же сильно, как и она его. Да и вообще, у дедушки Эрдрина 157 жен. И лоши, как представитель нашего народа, может завести столько же, или даже больше. Потом поговорим, отмахивается Мей. Разбирайся здесь, нам в резиденцию надо. Значит так, красавицы, расходимся и народ не смущаем. Дайте людям урожай собрать. А, ничего не отвечая, дриады со смехом разлетаются листьями. Анита встает и поднимает руки, подмигивает мне и замирает. Ее ноги, до колен, тут же опутывают корни, и она превращается в дерево. Плакучая ива, качая ветвями, вздыхает Анита. А почему плакучая? Потому что ты не хочешь обращать на меня внимание. Но я буду ждать. Мы не будем мешать рабочим и не станем им показываться. А вечером, когда все уйдут, приходите посмотреть на наши танцы. Все интереснее и интереснее. После того, как все разошлись по делам, а рабочие вернулись к своему занятию, мы с Ники отправились на тренировку. Ушли на полигон, где дриада долго смотрела на меня изучающим взглядом. Что? Ничего. Начнем? Итак, чему бы ты сам хотел научиться? Как вы, распадаться листьями и перемещаться? Проще простого, фыркает Ники и перемещается мне за спину. Все мы, почти с рождения умеем это, даже раньше, чем начинаем ходить. Попробуй, у тебя получится. Не уверен. Думай как мы, ткнув мне в лоб лианой, говорит Ники. Сейчас ты считаешь себя человеком, что в корне неправильно. Ты давно уже перестроил организм и сейчас усиливаешь его. Хорошо, я верю. Но как? Нужно всего лишь захотеть. Представь, что распадаешься на отдельные листочки, перемещаешься куда нужно и собираешься обратно. Главное захотеть. Хм, захотеть. Нет, тут все не так просто. Кроме желания, нужна еще и магия. Много магии. Так, закрываю глаза. Концентрация. Представляю, как разлетаюсь листьями. По телу прокатывается странное ощущение легкости. Чувство полета, и вдруг мое сознание разрывается на тысячи осколков. Я теперь не я, меня много и все это. Ух, черт! Открыв глаза, выкрикиваю и понимаю, что переместился на другой конец полигона. У меня получилось. Отвратительно, качает головой собирающийся из листиков Ники. Настолько коряво и грубо, что меня сейчас стошнит. Это даже не уровень детей. Это, ох, слов нет. В чем ошибка? В чем, лоши? Ты издеваешься? Ты должен перемещаться мгновенно. Это же боевой навык. Ты думал целую вечность. Потом закрыл глаза. Зачем ты это сделал? Ты же не видел, куда перемещаешься. Кажется, я зря согласилась учить тебя. Я способный. Мне Забуза так говорил. Сейчас покажу тебе. А ну, концентрируюсь, забираю больше магии, распадаюсь листьями, превращаюсь в облако. Ветер, листья, энергия, все это я. Смотрю на вкопанный по центру полигона столб, перемещаюсь к нему и собираюсь на нем. Ну как, Ники, сработало, обнимая меня со спины, хихикает дриада. Молодец, лоши, так ты специально, конечно, а ты думал, спасибо, рано, ты только начал и перемещение проходит слишком медленно, с этого и начнем, догоняй. С этими словами, Ники распадается и перемещается метров за 100 от меня, мчусь за ней, но поймать не успеваю. Она снова уходит. И так продолжается снова и снова. Мы, постоянно распадаясь и собираясь, носимся по полигону. Ники, всегда на шаг опережает и поймать себя не позволяет. Смеясь играючи уходит и каждый раз я все быстрее и быстрее. Разум и тело ускоряются. И вот, после тысячной попытки, я все же ловлю Ники. Отчего она удивленно смотрит на меня и вдруг хватает и валит меня на траву. Смеясь, садится на меня и смотрит в глаза. «Как мило», — недовольно бурчит Хината. «Ага», — кивает Сакура. «Тренироваться они ушли, а сами развлекаются. Не стыдно? Покажи им», — подмигивает мне Ники, встает и отходит в сторону. Распадаюсь и собираюсь рядом с недовольными девушками. Обнимаю их, по очереди целую и крепко прижимаю к себе. Отчего они забывают обо всем и вцепляться в меня. «Да, у меня получается. Я могу». Эх, не подвело предчувствие. С родственниками познакомился, теперь учусь и многому научусь. Эх, здорово. То же время, Кири, на пути к полигону, Учиха Саске. Ну и дела. Остался один, без наставника, в компании трех недоумков. Двух с половиной, потому как Джуга, с трудом, но тянет на нормального. Суигицу и Карин, дебилы, вечно спорят, дерутся и достают меня. А Карин, она еще хуже Сакуры. Настолько бесполезного и приставучего существа, я еще не встречал. Алаши, настоящий наставник, умотал в мир призыва и вернулся только утром. Бросил меня на целую неделю, но я не сидел без дела. Оттачивал навыки, тренировался так, что теперь все заклинания выходят просто отлично. Но кому это показать? Сакура считает меня ничтожеством и разговаривать не хочет. Ари, она по первой же просьбе выдает свитки или показывает техники. Но все это не то. Мне нужен Лаши. Он должен оценить, почему меня так беспокоит его мнение. Да и вообще, я понять не могу, как я смог увидеть в нем наставника. Однако увидел и, что немаловажно, он охотно принял эту обязанность. Всегда выслушает, поможет советом. Не было такого, чтобы он вел себя как Какаши. У него, несмотря на семью и работу, всегда находится для меня время. А я, от этого, мне хочется делиться с ним своими успехами или неудачами, мыслями. Но мне обидно, что он вот так, не предупредив, ушел. Нельзя так привыкать, это плохо закончится. Сегодня мы общаемся и доверяем друг другу, а завтра схватимся за оружие и, надеюсь, этого не случится. Так, на каком они полигоне? Где-то, ага, вот и они, идут в обнимку. Лаши в центре, слева незнакомая девушка, справа Сакура, на спине Хината. Обнимает Лаши, шепчет что-то на ухо и тут же целует. Сакура смотрит на него как на Ками, столько обожания в глазах, а незнакомая девушка. О, Саске, привет, увидев меня, кивает Лаши. Ну, как успехи? Надеюсь, ты не сидел без дела и тренировался? Показывай, чему научился. Сейчас, вот, гром и молния, водяной снаряд, водяная плеть, испепеляющий луч, вихрь, торнадо, солнечный удар. Показываю все, что умею, чем разношу половину полигона, поворачиваюсь и жду реакции. Молодец, качает головой Лаши. Я впечатлен. Так, подожди, думаю, теперь тебе надо кое-что посложнее. Да, думаю, это подойдет, уверенно кивает Лаши. Поднимает руку и указывает рукой на столб. Выбери цель, расслабься. Направь магию в кольцо и представь, как столб оживает. Зачем? Мне нужны боевые техники. Зачем мне оживлять столбы? Смотри, щурится Лаши и сжимает кулак. Столб быстро темнеет, обрастает корой, удлиняется, отращивает ветви и выпускает темно-зеленые листья. Обычное дерево. Уверен? Спрашивает Лаши, жмурясь, улыбается и взмахивает рукой. Дерево грозно трясет ветвями. Шевелится и вдруг метает несколько острых кольев в соседний столб. Колья проходит бревно насквозь и вонзаются в землю. Ну как, полезный союзник на поле боя, а представь сотню таких. Извини, Лаши-сенси, виновато улыбаюсь и опускаю голову. Сразу не понял. Признать свою ошибку, это очень большой шаг. Завтра приходи сюда, потренируешься с нами, а потом я покажу тебе еще кое-что интересное. Да, извините, нормально. Толкает меня в плечо Лаши. «Да завтра и не опаздывай». С этими словами, Лаши обнимает Сакуру и странную девушку, после чего уходит. «Хаэм, а ведь только что, я вел себя как идиот, сделал поспешные выводы, поторопился. Хорошо, что Лаши такой спокойный. В следующий раз, я буду более терпелив и сосредоточен. Так, магию в кольцо, расслабиться и...» Столб, который я выбрал, со скрипом закручивается в спираль, падает на землю и обрастает разной уродливой формы листьями. Вверх поднимаются корни. Да, мне еще учиться и учиться. Но, результат уже есть. Пока испорчу еще пару столбов, а вечером, как будто невзначай, загляну к Лаши. Уверен, он выслушает и поможет. Да, так и сделаю. Вечер, Лаши. После насыщенного событиями дня, все мы собрались за столом и приступили к разбору событий. Вернее, Ники подробно рассказал о моих похождениях в мире призыва, за что меня отругали, но сделали это как-то несерьезно. Факта измены в моих действиях они не нашли. И все это, благодаря Нике. Она объяснила о том, кем я являюсь и почему дриады, да и все остальные ко мне так липнут. Реакция девушек, а именно то, что все так легко прошло, меня поразило. Но, в дело снова вступила Ники и объяснила уже мне, что девушки от близости со мной тоже меняются. Это как с дриадами, только гораздо медленнее. Да, а я-то уже извелся весь, понапридумывал. Ну что, заканчиваем с ужином и в сад, хлопает по столу Хаку. Хочу посмотреть на танцы дриад, да и исследовать их не помешает, влезает в разговор Ари, но видя суровый взгляд Ники, теряется и виновато улыбаясь добавляет. Мне просто интересно, как вы устроены, вреда я не причиню и больно не сделаю, любопытство, тогда можешь исследовать меня, кивает дриада, но это завтра, пойдемте, скоро начнется, такой красоты вы еще не видели, но, будьте осторожны, если попытаются увести вас подальше, отказывайтесь. Они опасны, округлив глаза спрашивает Анка. Мы не опасны, гордо кивает Ники. Но, если не хотите до потери сознания быть заласканными парочкой дриад, держитесь ближе ко мне. Идем, и все держимся ближе к Ники, вставая улыбается Мей. Собираемся и уже почти выходим, как оживает лежащая в гостиной рация и слышится голос Анбу. Лоши, только что из страны огня прибыл корабль, угадай, к кому гости? Вы издеваетесь? Неа, ехидно тянет Анбу. Ждем тебя на причале. Да блин, снова из страны огня. Надеюсь, это не Наруто. Идите, я встречу гостя и догоню вас. Долго не задерживайся, говорят мне они и, схватив Ники, уходит в сад. Ну блин, ладно, посмотрим, кто к нам приперся. Глава 56. Ну блин, ладно, посмотрим, кто к нам приперся. То есть ко мне. Опять, вот незадача. Быстрый забег до порта, выхожу на причал и вижу, стоящую рядом с Анбу, нервную женщину, которая, увидев меня, широко распахивает глаза и открывает рот, смотрит на меня как на какое-то чудо и медленно подходит. Узнать не могу, в памяти ничего с ней связанного нет. Однако, здравствуйте, растерянно кивает она, собирается с мыслями и спрашивает. Вы Лоши? Ну да, а вы, Харуна Мибуки? Я ищу свою дочь, Сакуру. Она здесь? Ох ты, мама ведьмочки пожаловала. А зачем? Она же ее, можно сказать, выгнала. Тогда, выглядит расстроенной, потерянной и очень уставшей. В глазах надежда, но я не рад ее видеть. У меня, конечно, родителей не было. Или я их не помню. Короче, такую мать я бы не простил. Ее ребенка оскорбляли и унижали, били и издевались, а она вместо того, чтобы заступиться и поддержать, только добавляла. Но ее взгляд, она здесь, с ней все в порядке. А, я могу увидеться с ней? Мне очень надо. Не думаю, что это хорошая идея. Сакура здесь счастлива, у нее любящая семья, друзья, работа. Прошу не портить ее жизнь своим присутствием. Я, вы, Мибуки-сан, я не позволю вам портить жизнь моей невесте. Но я, Лоши-сан, я виновата, падая на колени плачет Мибуки. Позвольте мне увидеть дочь и попросить у нее прощения. Пожалуйста, не сейчас, утром. Пойдемте, я провожу вас в гостиницу. Вы отдохнете и приведете себя в порядок. Спасибо. Пока ни за что. Идемте. Да, чуть в истерику не впала. Или все осознала, или... Нет, так сыграть невозможно. Значит, ладно, пока отведу гостью в гостиницу, а там посовещаюсь с Сакурой. Мне надо узнать ее реакцию, которая, если будет недоброй, надо смотреть по обстоятельствам. Мибуки-сан, не надо плакать, все будет хорошо, а если не будет, я очень плохо поступала. А Сакура, как она, чем занимается? Она учится, работает в саду, живет у нас и о прошлом не вспоминает, завела много друзей, стала веселой. Ох ты, я за нее рада. А вы с ней? Вы вместе? Да, мы вместе, но давайте отложим все вопросы. Мибуки спорить не стала, молча шла рядом и изредка вздыхала. Таким образом, мы дошли до гостиницы, где я договорился с хозяином и определил гостью на ночь, после чего отправился обратно в сад, смотреть на танцы дриад. Да, люди, они всегда ошибаются, совершают странные, а порой и страшные поступки и думают, что потом можно просто извиниться и получить прощение. И, к сожалению, это работает. Люди, испытавшие боль, прощают тех, кто ее причинил, надеются, что тот, кто их обидел, никогда больше так не сделает. Но это неправда. Прощая таких, мы лишь даем им шанс убедиться в собственной безнаказанности. Бывают, Конечно, исключения, но такие случаи единичны. Ладно, не время думать об этом. Сейчас мне надо в сад, к семье, дриадам и надо следить, чтобы дриады никого не заласкали. Опасаюсь я их. До сада дошел быстро, вдалеке увидел свет, распался листьями и переместился ближе. Собрался на ветке дерева и от увиденного открыл рот. Дриады, создав большую поляну, отодвинули деревья. Вырастили огромные, светящиеся красным, цветы и теперь, в абсолютной тишине, кружились в завораживающем танце. Как призраки, они извивались, прыгали, кружились. Мои же девушки, открыв рты, смотрели на эту красоту. Все, кроме Мии и Хаку, которые уже разделись и вместе с дриадами танцевали на поляне. От такого, я не выдерживаю и падаю на траву. Резко встаю и подхожу ближе. «Лоши, ты только посмотри», — восхищенно шепчет Мабуи. «Они прекрасны», — выдыхает Ари. «Дриады всегда славились своей красотой», — улыбается мне Ники. «Но с этим и не поспоришь». «Да где уж тут спорить, такая красота». Плавные движения, шаги, повороты, кошачья грация и... нет слов. Тем временем, завороженная Самуи, скидывает одежду и выходит на поляну. Ее тело тут же обвивают тончайшие вьюнки, и две дриады утаскивают ее с собой. Сначала девушка теряется, но уже через секунду наровне со всеми, кружится в танце. «Кто там приехал?» — не отводя от дриад взгляда, спрашивает Сакура. «Да так, до утра подождет. Давайте с нами», — мелодично смеясь подбегает к нам Анита. Следом за ней, все дриады перемещаются к нам и утаскивают на поляну. Одежда мгновенно исчезает, тело опутывают вьюнки. Дриады надевают нам на головы пышные венки, берут за руки, и все мы идем вокруг светящихся цветов. Уходит все. Тревоги, мысли, раздумья, планы. Ничего этого нет, есть только мы. Мы и наш сад, прекрасные девушки и я. Не знаю как, но я понимаю, что именно я являюсь центром всего этого великолепия. И чем дольше мы кружимся, тем яснее я вижу мир. Нет, не глазами, они закрыты. Не знаю как, но я вижу все. Вижу влюбленные взгляды девушек, то, как они сейчас радуются. Каждый волосок на их теле, каждую клетку и потоки магии в их телах. Уже не той, что раньше, а другой. Я действительно не лоши. Я – древо жизни. Маленький росток, что принес сюда жизнь. Да, пока всего этого мало. Но, сад, девушки, они часть меня. Я, я выполню свое предназначение. Смогу защитить этот, теперь уже мой мир, освобожу лунную богиню и уничтожу паразитов. Всех. Никто не смеет уничтожать нас. Никто не сможет отобрать у меня тех, кого я люблю. И я люблю вас, — подняв голову, говорю и улыбаюсь в зашедшей луне. И мы тебя, — отвечают все. Все, мои девушки, дриады и даже сама луна. И это поразительно. Танцы продолжались почти до утра, но, как только первые лучи солнца коснулись деревьев, все прекратилось. Дриады, вернув нам одежду, разлетелись листьями. Анита снова превратилась в дерево. Мы все, еле волоча ноги, пошли домой. Очень уставшие, но довольные, мы прошли через сад, вернулись домой и нет, спать никто не лег, наоборот, с каждой минутой все становились бодрее и веселее. Хината и Хаку гремели посудой и готовили завтрак. Остальные делились впечатлениями, и глядя на них, я вспомнил одну интересную деталь. Дриады, больше всех они тянулись к Мии и Хаку. Потом Канка, Тимари, Самуи, Ари. И меньше всех к Сакуре и Хинате. Видимо, чем дольше девушки живут со мной, тем больше моей энергии накапливают. Интересно, а не станут ли они дриадами, или такими, как я? А может, Лоши, — отрывает меня от раздумий Сакура. Ты говорил, что утром расскажешь, кто приехал. Ах да, КХМ, Сакура, ты скучаешь по маме? Очень, но видеть не хочу. Она меня била. Не издевалась, конечно, но успела наговорить много неприятного. А слышать от нее упреки и оскорбления было вдвойне обиднее. А отец? — спрашивает Мей. Отец, он всегда отсутствовал, а если и приходил домой раньше, ничего не мог возразить маме. Слушал, кивал, а потом уходил. Да, а почему ты спрашиваешь? — настораживается Сакура и, видимо, от нервов крепче сжимает посох, после чего подозрительно смотрит на меня и опускает голову. Сакура, я не уйду. Так разве тебя кто-то выгоняет? Скажу больше, я сам тебя не отпущу. Ты моя, и я никому тебя не отдам. Однако, с мамой поговорить все же надо. Не хочу. Хочешь, но боишься признаться в этом. Я по глазам вижу, что готова бежать к ней. Этого делать не надо. Также, я ни к чему тебя не принуждаю, ты уже взрослая и сама должна сделать выбор. Не сможешь решиться, Прямо сейчас я отправлю ее обратно, если... А ты пойдешь со мной, обязательно. Одну я тебя не... Я-а-а!» Доносится от ворот полный ужаса крик. «Сама пришла», поправляя шляпу, вздыхает Сакура. «Ладно, пойдем встречать. Идите», кивает нам Мей. «А мы пока еще одно место за столом подготовим». Взявшись за руки, выходим из дома и видим опутанную жгутами Мибуки. Подходим ближе, Сакура бьет посохом по земле, жгуты отпускают гостью, которая вскакивает, бросается к нам, но увидев одежду дочери, останавливается и закрывает рот руками. «Сакура, что они с тобой сделали?» Еле сдерживая слезы, спрашивает Мибуки. «Они сделали из меня человека», гордо подняв голову, отвечает она. «Приняли, согрели, приласкали, окружили теплом и заботой, дали семью, настоящую, а не такую, как была у меня раньше, полегче. Итак, Мибуки-сан, прошу вас пройти с нами, на завтрак, за столом, в приятной компании, разговор пойдет легче. Спасибо, но я бы хотела поговорить наедине, а у меня нет секретов от семьи», грациозно садясь на парящий в воздухе посох, кривится Сакура. «Прошу за мной, Мибуки-сан», махнув нам рукой, Сакура улетает в дом. Мибуки открывает рот, мотает головой и смотрит на меня огромными глазами. Киваю и иду вперед. По пути слежу за реакцией гостя и понимаю, что сейчас она на грани обморока. Ладно, в доме, все поздоровались с гостей, усадили за стол и вопросительно на нее уставились. Отчего, Мибуки сглотнула и поведала нам все, что случилось и почему она сейчас здесь. Рассказала о зачистках, устроенных Цунаде, о массовых арестах, казни ее мужа и о том, что вся деревня начала ее игнорировать. Пришла же она просить у Сакуры прощения. Сама Сакура, узнав, что отца казнили, не выдержала и, обняв Анка, громко заплакала. За столом установилась мрачная тишина. «Я поняла, что вела себя как последняя тварь», вставая, говорит Мибуки. «Я ни на что не надеюсь и ничего не прошу. Но, Сакура, прости меня, если сможешь». «Столько боли», зажмурив глаза, шепчет Сакура. «Ты причинила мне столько боли, когда я, побитая, приползала домой в надежде получить от тебя хоть каплю материнской любви и ласки, что ты делала? Отвечай. Молчишь? Тогда я напомню. Ты била меня и отталкивала, упрекала, обещала выгнать, говорила, что я позор семьи. Что ты сейчас от меня хочешь? Чтобы я кинулась к тебе, все простила? Ты, прости меня», разворачиваясь и шагая к выходу, стонет Мибуки. «Я уйду. Будь счастлива, Лоши-сан. Пожалуйста, позаботься о ней». «Нет, ты останешься», топнув ножкой, выкрикивает Сакура. «Останешься. Я не такая, как ты. Я прощаю тебя, дочка». Раскинув руки, бросается к ней Мибуки. «Но, руками не трогать», фыркает Сакура, садится на посох и, гордо подняв голову, улетает наверх. Громко хлопает дверь, на весь дом слышатся рыдания. Мибуки срывается с места, бежит к лестнице. Пока не стоит, ловит ее Лиана Миники. «Да, дайте ей время. Подождите, не лезьте, совсем скоро она сама придет к вам. Спасибо, я пойду. А, ни о чем не волнуйтесь. Пока поживете в гостинице, завтра устроим вас на работу в наши сады. Тимари, выдай, пожалуйста, нашей гостье деньги. Вещей у нее практически нет, пусть купит все необходимое. Но я, за что, вы мать моей невесты, я не могу вас бросить. Идите, отдыхайте. Прогуляйтесь по деревне, посмотрите. Сходите на набережную, загляните в сады. Если будут проблемы, просто скажите, кто вы и что прибыли ко мне». Получив деньги, совсем потерянная Мибуки еще раз благодарит нас и уходит. Девушки садятся завтракать, я же поднимаюсь наверх и захожу в комнату Сакуры. Подхватываю ее на руки и усаживаю к себе на колени. «Я думала, я не знаю, правильно ли я поступила, Лоши, я совсем запуталась». «Ну, если подумать, то правильно». «Да, конечно, ты нашла в себе силы простить ее, но вместе с этим показала, что стала сильной. Ты уже не та заплаканная девчонка, которая стояла передо мной в порту. Ты сильная, уверенная в себе, очень красивая девушка. Я рад, что судьба свела нас. Конечно, тебе сильно досталось, но теперь я с вами», целуя меня в щеку, хихикает Сакура. «Люблю тебя, Хаэм. С уверенностью могу сказать, что и я тебя. Пойдем, завтрак остынет скоро. А мама, Лоши, ты ведь не бросишь ее?» «Конечно нет, я помогу, но и ты долго не тяни, сходи к ней, поговори, завтра», обнимая меня, шепчет Сакура. «Эх, дела семейные, ну, мать и дочь скоро воссоединятся, а я, то есть мы все, им поможем. Ночь, Кири, Зицу». Так, я снова здесь. Именно я, а не мы. Нас больше нет. После пары встреч с Лоши, мы слились в единое целое. Черная и белая половинки соединились. Тела и разумы слились воедино. Я стала чем-то новым, чем-то удивительным и непонятным. Да, тело у меня по-прежнему черно-белое, но это только с виду. Внутри. Кто я теперь? Воплощение воли Кагуи или... Нет, я так же сильно хочу освободить ее и вместе с ней защищать Землю. Это моя цель, и если раньше я воспринимала это как обязанность, то теперь сама этого хочу. Потому что мир прекрасен, он живой, и я вижу это. Знаю и буду защищать его. Хаем, а ведь дела идут. Правда, пока не знаю в какую сторону, но тем не менее. Например, вслед за кисами ушел Итачи. Мотался неподалеку от Ами, решался. Пришлось самой с ним разговаривать. Тогда он объяснил, что хочет остаться с братом, и я, забрав у него кольцо, просто отпустила Учиха. Потом был нагоняй от Нагата, но меня это не впечатлило. Плюнув на него, ушла в Кири, к Лоши. Но, его не было. Может, сегодня я с ним встречусь. Еще раз, прижму его к дереву и получу. Получу, а может, еще что-нибудь попробую. Мое тело изменилось, и я теперь могу. Могу, но... Так, я в Кири. Зайду в сад, погуляю, а потом уже навещу Лоши. Продвигаюсь под землей поближе к саду, у ворот выпрыгиваю и спокойно иду между деревьев. Красиво здесь, спокойно. Ночь, свет луны, светящиеся от чакры деревья и что-то еще. Тут теперь по-другому. Вроде как чакры больше и свойства у нее другие, более приятные. Спокойно иду между рядами, любуясь деревьями, вдыхаю наполненные ароматами фруктов воздух, и вдруг. Дерево, необычное. Мало того, что оно растет между рядами, так еще и чакры в нем значительно больше. Тихий смех на грани слышимости. Подпрыгиваю, пытаюсь уйти под землю, но ударяюсь о переплетенные корни деревьев и неуклюже падаю. Смех становится громче, кого-то это явно забавляет. Пробую встать и вижу, что лодыжки обвивают тончайшие нити. Чакра мгновенно уходит, передо мной кружатся листья и собираются в невероятной красоты девушку, которая весело улыбаясь смотрит на меня зелеными светящимися глазами и, попалась, схватив меня за руку, хихикает она и рывком ставит на ноги. «Ну и кто тут у нас?» Подходя ко мне со спины, спрашивает вторая, хватает за плечи и, притянув к себе, нюхает волосы. «О, так ты дриада, а почему так странно выглядишь? Ну-ка, да, действительно дриада, что-то не нравится мне это. Откуда здесь эти настолько сильные существа? Почему я чувствую родство с ними? Почему они так похожи на Лоши? Надо уходить. Но как? Тогда я пришла к Лоши, к нашему Лоши», — восклицают девушки. «А он сейчас спит. До утра тебе придется побыть с нами. У меня дела, мне идти надо». «Очень интересно», — слышится голос от странного дерева. «Ну, может, расскажешь мне, какие такие дела могут быть важнее Лоши?» С этими словами дерево приходит в движение и превращается в богиню, которая, улыбаясь, шагает ко мне и внимательно разглядывает. «Никаких, я просто испугалась. Нас», — хмурится богиня и протягивает мне руку. «Нас не надо бояться. Пойдем с нами, сестра. Пепе, пойдем». Осторожно беру ее руку и оказываюсь притянутой к девушке, крепко прижатой. По телу пробегают приятные волны тепла, дыхание перехватывает. Обнимаю прекрасное создание, зарываюсь носом в ее волосы. «Вот так», — поглаживая меня, шепчет богиня. «Уже лучше. Что вы делаете?» «Помогаем тебе. Кстати, меня зовут Анита. Я вижу в тебе множество ошибок. Вижу боль, обиду, цель, что ведет тебя. Мы поможем, только останься с нами. Я... Но мне надо освободить. Мы сделаем это вместе. Лоши, росток божественного древа, он поведет нас за собой, сам освободит лунную деву, а мы все будем рядом. Оставайся». «Да». «Ахахаха, глупышка», — весело смеется Анита. «Ты все еще боишься. Сейчас я разгоню твои страхи». Сказав это, она целует меня, смеется и грубо отталкивает. Ощущаю во рту что-то постороннее, пытаюсь выплюнуть, но... «Глотай, это семечко поможет», — зажав мне рот, хихикает Анита, и прикладывает пальцы к моей шее. Проглатываю семечко, тяжело вздыхаю, и тут же меня медленно опутывают толстые лианы, формируют кокон, который быстро наполняется вязкой жидкостью. И все это, кажется мне, живот пронзает острой болью, все тело ломит, прокатываются судороги. Лианы уже почти полностью опутали меня, жидкость поднялась до подбородка. В оставшуюся между лианами щель вижу, как девушки взялись за руки и, напевая красивую песню, закружились вокруг меня в хороводе. Темнота, жидкость полностью заполнила кокон. Стало тепло, приятно, захотелось спать. Слушая чудесную песню на неизвестном языке, прижимаю руки к груди, поджимаю ноги и засыпаю. Глава 57. Утро. Кири. Лоши. Сон. Снова сон, но на этот раз другой. Я в своем теле, ни в кого не превращаюсь, однако где я нахожусь, понять не получается. Кромешная тьма и впереди что-то светится. Да, островок светящихся деревьев, а там в стороне еще они. Один резко приближается, и я узнаю свой сад, ряды деревьев, изгородь, но в самом центре что-то непонятно. Дерево и свисающий с него кокон, вокруг которого кружатся дриады. Сам кокон разглядеть не получается, слишком много магии. Так много, что глаза слепит. Интересно, к чему я это вижу? Спрашиваю у темноты, и тут же островок светящихся деревьев отдаляется. Я снова в темноте, но не один. Есть чье-то присутствие, злое и одновременно очень доброе внимание. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой нечто огромное, бесформенное, но уродливое, отвратительное и вместе с этим, что-то очень красивое. Гигантское живое существо, наполненное злобой, яростью и желанием убивать. Но внутри, яркой звездой пылает, доброта и любовь. Да, ты пришел ко мне, вылетая из всей этой жути, улыбается лунная богиня. Плывет в воздухе и плавно опускается передо мной. Встает, поправляет длинные белые волосы и внимательно смотрит, лавандовыми как у Хинаты глазами. Да, не в силах оторвать от нее взгляд, шепчу и шагаю к ней. Я пришел за тобой. На мои слова, лунная богиня едва заметно улыбается, кивает и вдруг нежно обнимает меня. «Освободи меня, пожалуйста», шепчет она мне на ухо. «Да, только скажи, где ты, я приду и твоей чакры хватит», как будто не слушая меня, говорит она. «Недолго, у меня здесь мало времени, набирайся силы, как только, я сообщу тебе, я позову». «Постой», кричу, пытаюсь удержать ее, но не получается, как призрак она проходит сквозь пальцы, отлетает назад и «ты справишься, я знаю», роняя слезы, шепчет богиня, наклоняет голову на бок, закрывает глаза, вокруг нее вспыхивает огромный силуэт, меня перекрывает от злобы, стиснув зубы, иду вперед, становится трудно дышать, с каждым шагом, что-то сильнее давит на меня, и тут, эх, открываю глаза и смотрю в потолок, лунная богиня, кажется, она начинает влиять сильнее, так хочет выбраться или, а что если у нее другие планы, но Ирдрин говорил, нет, действовать заодно, они никак не могут. Пытаюсь отдышаться, как вдруг понимаю, что на мне кто-то лежит, причем лежит весьма необычным образом, как в прошлый раз, Самуи, когда упала, аромат травяного мыла, Хаку. Ну что, шалунья, поиграем, шлепаю попку, подтягиваю к себе, отодвигаю пальцами трусики и провожу языком по лону, немного играю кончиком языка с самым чувствительным местом, слышу в ответ тяжелое судорожное дыхание, усиливаю ласки, отчего она начинает дрожать и подергивать ногами. Запускаю язык внутрь. «А да, лоши, еще!» — радостно выкрикивает Хината. «Что?» — немедленно прекращаю я ласки. «Ты что здесь делаешь? Еще! А ну пошла отсюда!» Скинув ее на пол, кричу и вскакиваю. Хината же от такого сидит на полу и, улыбаясь своей безумной улыбкой, смотрит на меня. «Да чтоб тебя, Хьюга! Ты что творишь?» Проходила мимо, нечаянно заглянула, смотрю, ты спишь. Прилегла рядом и, видимо, уснула. Вон, указываю ей на дверь, вон, и чтобы никогда ноги твоей не было в моей спальне. Но я, ладно. Продолжая улыбаться, Хината выходит из комнаты. Я же сажусь на кровать, обхватываю руками голову и, нет, пора это прекращать. Черт с ней, Канахой, с Хинатой, с кланом Хьюга и всей страной огня. Мне это не нравится. Меня это не устраивает. Я так не хочу. Ранее. Дом Лоши. Харуна Сакура. Итак, сегодня важный день, мне надо поговорить с мамой и решить, что делать дальше. Да, я смогла простить ее, за что меня похвалил Лоши, а это уже немало. Но, могу ли я снова доверять ей, где гарантия того, что в сложной ситуации, она снова не бросит меня? Отец, жалко его, и маму жалко, она любила его, а меня кто из них пожалел? Никто. Лоши, Мей, Хаку, Анка, Самуи, Мабуи, Тимари и даже Ари. Все они сразу прониклись ко мне, чужие люди, многие из которых видели меня второй раз в жизни, приняли, поняли, помогли, а там, в Канахе, все ненавидели, даже Ина, хоть она лучше всех знала о том, что я не виновата, тоже отвернулась от меня. «Ты слишком строга», — подает голос вторая, — «а как мне еще поступать, как Наруто?» прощать всех подряд, ему в лицо плюют, а он улыбается и говорит о дружбе. «Мне так же надо, не кипятись, Сакура, я же ничего не говорю. Наоборот, надо показывать твердость и решительность. Нашей семье это и нравится, но не забывай, твоя доброта и ласковое к ним обращение, им нравится больше, а я и не забываю, да и не специально я, это само получается. Вот и молодец, горжусь тобой. Ну что, пошли на завтрак». Дверь в комнату распахивается, внутрь влетает Хината, хихикая запрыгивает на кровать, ложится и обнимает подушку. Мечтательно улыбаясь смотрит на меня и закатывает глаза. «Чего такая довольная?» «Да так, ничего серьезного, просто утро выдалось». «Рассказывай уже». «Да что там рассказывать?» Отмахивается Хината, ложится на спину и добавляет. «У нас случилось». «Случилось что?» «То, что давно должно было случиться». «Ну, ты понимаешь». «Эх, Сакура, как же я люблю его». «А ты чего так смотришь, Сакура?» «Ко мне», вытянув руку говорю и как только посох прилетает, кручу его и навожу на вершие на Хинату. «Замри, а теперь рассказывай». Но я, пытаясь пошевелиться, мямлит Хината. В подробностях, скалюсь, подношу светящийся посох ближе к ее лицу, испепелю. «Ну, да там все по-дурацки получилось. И сказать, что у нас было, это, в общем, лежало на нем, а он, понятно, не сдержался. А знаешь что, Хината, поздравляю вас, а теперь собирай свое барахло и выметайся из моей комнаты, живо. Завтракать идите», заглянув к нам, говорит мрачная Хаку. «Шевелитесь, разговор есть». Выходим из комнаты, спускаемся вниз и видим, что в гостиной нас ждут все. Особенно выделяется Хмурый, что удивительно, Лоши. «Ну что, Хьюга?» — качает головой Мей. «Допрыгалась, ничего сказать не хочешь?» «Лоши не виноват, это я подлезла к нему, а он с просонья ничего не понял. Простите». «Ну хоть признаться смелости хватило», — бурчит Тимари и обращается к остальным. «Что с ней делать будем?» «То, что я ей давно уже обещала», — кивает Мей, смотрит на Хинату и злобно ухмыляется. «Сейчас вломим ей, а потом отправим в Коноху. Вечером корабль отходит. Самуи, Мабуи, держите ее. Хаку, найди коробку побольше, кляп и веревку. Отправим ее в посылке». «Нет», — отступая к стене, выдыхает Хината. «Вы не можете. Я люблю Лоши. Я вас всех люблю. Мы же семья. Значит, бить тебя мы будем с улыбкой», — щелкая пальцами, ехидно тянет Самуи. «О, вот это нарвалось. Никогда девушек такими злыми не видела. Прощай, Хината, мы тебя никогда не забудем», — радостно выкрикивает вторая. Злобно улыбаясь, девушки встают и идут к Хинате, которая, испуганно глядя на них, вжалась в стену. «Ну, я хочу на это посмотреть. Сейчас она получит. Или, эх, не трогайте ее», — встав перед Хинатой, говорю и закрываю ее собой. «Она дура, но она на самом деле безумно любит Лоши. Если вы ее выгоните, она не сможет без него». На мои слова, Лоши хватает меня за руку и вытаскивает из дома, тащит на улицу, где закидывает меня на плечо и несет в сторону гостиницы. Из дома слышатся шлепки, хохот и писк Хинаты. «Ее же убьют». «Не убьют», — усмехается Лоши, — «выпарит и отпустит. Хотя, сгоряча я собирался отправить ее в Коноху, но это слишком. Да и девушки не одобрили. Не бойся, не выгоним мы твою подругу. Лучше бы выгнали». Шучу. Перебираюсь с плеча на спину, крепко обнимаю, обхватываю ногами и сильно кусаю его за ухо. «За что?» «За то, что внимания мне меньше уделяешь. Нам всем, у тебя только Ники на уме. Она меня учит. Мне надо стать сильнее, чтобы вас защищать, а то вдруг случится что-нибудь». «Лоши, а как это? Ну, узнать, что ты совсем не тот, кем считал себя. Немного страшно, я когда узнал, даже сознание потерял. Но потом, такое легче принять, чем пытаться разобраться. А ты чего свою обычную одежду надела?»